Глава 11. Подготовка обоза. Верес шел по двору своего замка, обходя подводы с оружием и обработанным нефрилом. Отборные конные сотни мангустов уже выстроились в ожидании, готовые погнать конвой в земли Азума. Следом за Вересом семенил его личный писарь с амбарной книгой, громко и торопливо зачитывая содержимое подвод. За писарем следовал ханский посол, который должен был принять обоз под свою ответственность. «Этого недостаточно, князь», — в очередной раз заявил посол. «Вы знаете, Азум-хан будет очень недоволен. В таком случае придется подождать с отправкой». Верес остановился и повернулся лицом к послу. «Мы не можем больше ждать». Сердитый голос посла взвился. «Я буду вынужден сообщить хану о несоблюдении подчиняющего договора». Верес знал, чего добивается представитель Азума. Жадюга хочет запустить свои лапы в личную оружейную волчьего князя. Поставив скреп на сердце, Верес уже преподнес ему совершенный клинок, сработанный тяжким трудом мастера в снежном высокогорье. И уже почти пожалел об этом. Подарок только еще больше разжег алчность посла. Теперь тот хотел получить еще. «Раз уж вы столь любезно вспомнили о договоре, то напомню, договор дает мне время до конца осени». Под желтой кожей на лице посла загуляли желваки. «Мы и так пошли на уступки, чтобы ускорить отправку обоза». «На взаимные уступки», — поправил князь. «Но если вы желаете вернуться к исходной букве договора, то у меня есть еще 3 недели». Посол не нашел, что на это возразить, и они снова двинулись вдоль подвод. Писарь зачитывал, посол сверял по своему списку и ставил галочки. Верес и сам прекрасно знал, что содержимого подвод недостаточно. Но он досуха выжил все свои запасы, а следовательно, на будущий год не соберет и половины от нужного. И это было еще не самым худшим, что заботило сейчас князя. Во-первых, его беспокоил разговор с Кариной на последнем собрании в зале снов. Если королева Горностаев решила озвучить опасения о затевающейся против князя игре, значит, она имела больше одного источника сведений. Карина никогда не бросает слова на ветер. Во-вторых, там же, в сновидческих чертогах, состоялся еще один разговор уже после собрания, о котором не знала ни одна живая душа. Когда председательский молоточек трижды ударил о столешницу, возвещая об окончании собрания 48, и правители стали исчезать из зала снов, возвращаясь в свои плотные тела, Верес остался в призрачном теле сновидца и переместился в иное закрытое пространство сна, выглядевшее как богатый шатер торговца, где его дожидался принц Бонифан, правитель черепах. Земли черепах, населяющих острова далекого юга, и земли волчьего племени на севере отстояли друг от друга столь далеко, что, пожалуй, даже самый знающий и прозорливый человек не смог бы вот так сходу предположить, какие общие дела могут найтись у их правителей. И тем не менее, и Верес, и Бонифан делали на свой скрытый союз чуть ли не главную ставку, держа его в строжайшей тайне даже от собственных самых доверенных людей. «У меня плохие новости, принц», — прямиком сообщил Верес, войдя в шатер. «Мой посланец с камнем убит». «А камень? Камень не пропал?» — встревожился Бонифан. «Камень забрали. Но как такое возможно?» — голос черепашьего принца задрожал. «Вот и мне очень хочется знать, принц. Как такое возможно?» — холодно вернул принцу его же вопрос Верес. «Да вы что? Вы что, князь, допускаете, что я проговорился? Да вы хотя бы знаете, что будет, если это всплывет? Конец. Крах репутации. Я торговец, Верес, а не воин. Все держится на моем слове. Успокойтесь, Бонифан. Я не утверждал, что подозреваю вас». Верес смягчил голос, но взгляд его желтых зрачков оставался острым, как бритва. «Успокоиться? Вы предлагаете мне успокоиться, князь?» Верес впервые видел, чтобы чье-то сновидческое тело тряслось от страха. «Я послал по следу лучших людей. Они уже выяснили, что это сделали лисы. Я хочу знать мельчайшие подробности расследования», — потребовал Бонифан. «Разумеется, принц. Я буду вас первым ставить в известность». «Так вы говорите, это сделали лисы?» «Я в этом уверен. Может, следует надавить на барона? Это будет преждевременно. К тому же придаст ненужную огласку». «Да, князь, вы правы. Надеюсь, ваши люди найдут камень». Принц-черепах шумно выдохнул. «Даже не сомневайтесь». Князь не стал дожидаться дальнейших расспросов и оставил принца. Припоминая разговор с Бонифаном, Верес задумчиво разглядывал посла мангустов, заканчивающего сверять опись ценностей в обозе. «Могут ли все разом навалившиеся неприятности оказаться взаимосвязаны?» — думал он. «Кто стоит за ними? А может, в это вовлечен и сам Азум?» Его отвлек шум в дальнем конце замкового двора. Князь посмотрел туда, где одноглазый Клим обучал детей клинковому бою. Причиной шума, как ни странно, оказалась не детвора, а один из вересовых наукарий. Он что-то неистово доказывал старому воину и при этом размахивал черным клинком. Наукарями Верес называл ученых и изобретательных людей, которых собирал везде, где мог. Предоставлял им жилье и стол в своем замке и возможность заниматься научными изысканиями. К сожалению, большая часть их изобретений оказывалась неприменимой или бесполезной. Но пыл этих увлеченных людей не угасал, а Вереса это устраивало. Он умел ждать терпеливо. Он окликнул спорящих. Клим повернулся на оклик, понял, что его зовет сам князь, и направился к нему с решительной угрюмостью. Но Укарь бежал следом, не переставая что-то быстро говорить ему в спину. Когда они подошли ближе, Верес начал различать слова. «Опять бесполезно? «Как так бесполезно?» Изобретатель так взволнованно размахивал оружием, что князь забеспокоился, как бы тот не повредил сам себя. «Что у вас там?» Верес добавил в голос строгости. Подойдя к князю, Клим поморщился, так, будто у него заболели все зубы разом. «Опять он лезет со своими советами!» Клим раздраженно покосился на наукаря. «Да не с советами, а с изобретением!» «Вот, извольте, князь!» Наукарь протянул Вересу самый обычный на вид черный куреневый клинок. Князь принял меч и внимательно осмотрел. Сработан добротно, но качество довольно среднее. Да и рукоять чуть тяжеловата и толще обычного. «И в чем суть вашего изобретения?» – полюбопытствовал он. «В рукояти вложен нефрил», – сообщил наукарь, так, будто открывал тайну. Клим громко фыркнул и покачал головой. «А вы подождите фыркать. Я сейчас все объясню». Изобретатель опять начал горячиться и заговорил быстро, будто боялся, что его перебьют. «Этот нефрил настроен на особый приказ. На приказ образа действия». Ученый обвел окружающих взглядом полным торжества. Непонимающие лица присутствующих дали ему понять, что объяснение все-таки потребуется. «Образ действия», — повторил он. «Мы записываем на устройство в рукояти образ удара меча. И после этого любой человек берет в руку меч и без всякой подготовки воспроизводит любой, даже самый мастерский удар». «Один удар?» — уточнил Верес. До него начала доходить суть изобретения, и сметливый княжеский разум сразу озаботился пределами его прикладного использования. «5!» — радостно сообщил наукарь и победно посмотрел на Клима. «Да хоть 20!» — возмутился Клим. «Я не буду подсовывать ученикам этот костыль. Они должны сами обретать мастерство, а не получить 5 готовых ударов даже от самого великого мастера за просто так». «Вообще-то Клим прав», — сказал Верес раздумчиво. «Искусство боя всеохватно. Его нельзя вместить в одно только умение правильно нанести удар». Верес помолчал. Краем глаза он отметил, что ханский посол следит за разговором более чем внимательно, хотя и не подает виду. «Однако», — продолжал он, — «ваше изобретение может оказаться весьма полезным». Князь кивнул главой послу, приглашая того присоединиться к беседе. «Согласитесь, посол, такие мечи очень пригодятся Азумхану». «С чего бы это?» — презрительно ответил посол Мангустов. «Вы сами только что очень точно объяснили, почему воину такой меч не нужен. А я и не говорю про воинов». Не откладывая, князь затеял проверку возможностей меча. Посол, несмотря на спешку, возражать не стал. Видимо, ему и самому было любопытно узнать, чем эта проверка закончится. Сперва Верес заставил наукаря сделать несколько движений с мечом, чтобы убедиться в его полном неумении обращаться с ним. Затем ученый разбудил устройство и снял с него замыкающее заклятие. Верес, немного подумав, выбрал 5 движений, 2 нападающих и 3 защитных. По знаку ученого он воспроизвел все 5 по очереди. Когда движения были записаны устройством, меч в руки снова взял наукарь. Он встал в довольно неуклюжую стойку, непонятно чего ожидая. «Чего же вы ждете?» Посол недовольно выдал нетерпение. «Ах да, извините», — смутился наукарь. «Устройство срабатывает не по желанию, а в ответ на внешнее воздействие». «Понятно», — вздохнул Верес. «Клим, обеспечьте внешнее воздействие. Только не калечить. Сей ученый муж нам еще пригодится». Одноглазый воин пожал плечами. Он поднял свой игровой меч для занятий с учениками, сделал легкий подшаг и, не особо вкладываясь, нанес удар. Наукарь отбил удар мастера с точностью воспроизведя движение Вереса, а сразу следом нанес и ответный удар, да такой, что Климу удалось отразить его в последнее мгновение. «Достаточно». «Очень хорошо», — остановил князь. Он остался доволен коротким представлением. На твердокожем лице посла сохранялась каменная маска, но алчный блеск глаз его выдавал. Опыт с мечом явно произвел на него впечатление. «Так что скажете, посол?» — обратился к нему Верес. «Воину такой меч может и ни к чему, а впервые взявшему в руки оружие он будет немалым подспорьем». «Сколько у вас таких мечей?» — посол перешел к делу. «Пока только 20 опытных образцов», — ответил ученый. «Дайте мне несколько минут, и я перезапишу приказы на остальные мечи». «Отлично!» — похвалил его Верес. «Посол с удовольствием возьмет каждый из них, как за 7 обычных». «Это грабеж!» — тут же возмутился Мангуст. «Каждый как за 3 обычных, и даже это будет проявлением слабости с моей стороны. Как за 5. И не забывайте, мечи будут воспроизводить удары от самого волчьего князя», — Верес усмехнулся. «По рукам», — буркнул посол, старательно изображая человека, которого только что обокрали. Однако Верес мог поклясться. Хитрый мангуст уже успел прикинуть, кому он загонит мечи по безбожной цене. «Вопрос по недостаче решен?» — спросил князь, протягивая руку послу. «Решен», — сказал посол и пожал руку князя.